Пир во время чумы. Написано осенью 1830 года в Болдине. Впервые напечатано в альманахе «Альциона» в 1832 году. Если в «Скупом рыцаре» Пушкин для создания собственного, глубокого, оригинального произведения остановился на традиционном в мировой литературе образе скупца, повторил традиционную ситуацию вражды сына со скупым отцом, если в «Каменном госте» он для подобной же цели воспользовался традиционным литературным сюжетом, то в «Пире во время чумы» Пушкин пошел в этом отношении еще дальше. Из чужого большого произведения он перевел один отрывок, полностью изменил содержание двух вставных песен, и получилось новое, совершенно самостоятельное произведение с новым идейным смыслом и значительно превосходящее в художественном отношении свой источник. Этим источником была драматическая поэма английского поэта Джона Вильсона 1785-1854. «Город чумы». В этой поэме изображается лондонская чума 1665 года. То же событие было известно Пушкину, поимевшейся в его библиотеке книги знаменитого английского писателя Даниэля Дефо «История Великой лондонской чумы 1665 года». Действие поэмы происходит то на пристани, то на площади, переполненной обезумевшей от ужаса толпой, то на улице, где буйная молодежь пирует, стараясь отвлечься от мысли о неминуемой смерти, то в домах зачумленных, то в церкви, то на кладбище, где разыгрываются раздирающие сцены последнего расставания с телами умерших близких людей. Среди множества персонажей пьесы, в большей или меньшей степени побежденных страхом перед чумой, упавших духом или бессильно бунтующих против неминуемой судьбы, выделяются двое — священник и Магдалена, носители главной идеи Вильсона. Полные веры в Бога и смирения, они религиозным чувством преодолели страх смерти и самоотверженно служат людям, а если умирают, как Магдалена, то смерть их спокойна и даже радостно. Тема зачумленного города была особенно близка Пушкину осенью 1830 года, когда в нескольких губерниях свирепствовала холера, когда он, живя в деревне в Болдине, не мог пробиться в зараженную холерой и оцепленную карантинами Москву, где в это время находилась его невеста. Религиозная идея драматической поэмы Вильсона была глубоко чужда Пушкину, но он сумел выбрать из этой пьесы небольшой фрагмент, который с очень небольшими изменениями оказался в состоянии выразить собственные мысли Пушкина. Пушкин изображает в «Пире во время чумы», как и в остальных маленьких трагедиях, человеческую душу в ее крайнем напряжении. Здесь причиной этого напряжения является неминуемая гибель от чумы, ожидающая человека, страх смерти. В пьесе показаны три пути преодоления этого страха. Первый, религиозный путь, воплощен в образе священника, явившегося на безбожный пир, чтобы уговорить пирующих разойтись по домам и вернуться к вере в Бога и смирению перед его неисповедимой волей. Второй путь избрали пирующие. Они стараются забыться в вине, в любви, в веселых шутках, заглушить в себе страх, вовсе отвлечься от мыслей о смерти. По третьему пути идет председатель пира Вальсингам. Его чувства полностью выражены в пропетой им песне, сочиненной целиком самим Пушкиным. Он не хочет отворачиваться от опасности. Он смотрит ей прямо в глаза и побеждает страх перед гибелью силою человеческого духа. Он создает гимн в честь чумы, потому что чума и связанное с ней сознание неотвратимости смерти дают возможность смелому человеку измерить глубину своего духа, показать свою несокрушимую человеческую силу. В такой борьбе со смертельной опасностью, в бою, на краю бездны, в разъяренном океане и так далее, он испытывает упоение. Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья, бессмертия может быть залог. Противопоставляя угрозе гибели свою несокрушимую смелость, отсутствие страха и смущения, человек и испытывает эти неизъяснимые наслажденья. Итак, хвала тебе, чума! Нам не страшна могилы тьма, нас не смутит твое призвание. Таков председатель пира в своем гимне в честь чумы. В пьесе эта позиция его подвергается тяжелым испытаниям. Явившийся перед пирующими священник старается растравить его душевные раны напоминанием о матери и любимой жене, которые недавно умерли от чумы. Председатель на минуту падает духом. Он говорит о сознании беззакония своего. Начинает каяться в своем безбожии. Однако, когда священник, ободренный успехом, готов уже увести его с безбожного пира, Вальсингам находит силы сбросить с себя петлю, влекущую его в лоно религиозного церковного мировоззрения. Священник уходит, председатель остается погруженный в глубокую задумчивость. Этой ремарки у Вильсона нет. Она принадлежит Пушкину, заключающему ею свою пьесу. Сергей Михайлович Бонди.